Если у нее розовые волосы, это не значит, что ты должен делать ей поблажки. Но Хина тебя понимает. Она тоже считала ее волосы красивыми. Эх, моя любимая начальница так самовлюбленна, что это даже мило. Хаэм, ты знаешь лучше всех, в кого Хина влюблена по-настоящему. Сказала она, перебирая между пальцами гриву розовых волос Каби с мечтательным взглядом. Тот не устоял и, схватив, забросил ее на плечо и исчез, используя Сору, чтобы забежать в капитанскую каюту, где трахал свою очаровательную Хиночку целые сутки, пока их матросы согребали пиратский фарш в черные мешки. Все уже смирились, что эти монстры часто закрываются в каютах, и после этого весь корабль идет ходуном. Все завидовали Каби, но это не первая и не последняя кровавая расправа этого беспощадного ублюдка, и матросы были достаточно запуганы его методами борьбы со своими врагами, чтобы даже не вякать в сторону этих двоих и даже не думать писать доклад о неуставные отношения. Тем временем в штабе выписали приказ на представление одного монстра к званию капитана и перевод его под командование в воды Нового мира одной вице-адмиральши, командующей одной из тамошних баз. Хина, как узнала об этом, затрахала Сата, но все-таки умудрилась залететь и ушла в отпуск по декрету, отправившись следом за муженьком в Новый мир, но уже как гражданская. Она понимала, что ее муженек был особенным. Не заметить его пару сисек и нежную женскую кожу с фигурой, больше напоминающей атлетичную девушку, чем сурового мужика, которым он был в душе и по характеру. А еще у него не росла борода и усы, а глаза змеи вовсе навели Хину на мысли о том, что ее муж не человек. Но она по уши втюрилась в него и не собиралась давать возможность старой зайчихе вам сользоваться своим муженьком. Так что будет опустошать его каждый раз, когда тот вернется в порт, даже несмотря на свою беременность. Как минимум потому, что у нее еще и неплохие навыки работы язычком. Каби понял беспокойство своей женуши, но только хмыкнул, не пытаясь оправдываться. Он уже полгода упивался любовью к этой красавице и понял один очень важный факт о человеческой натуре. Мы врем даже самим себе. Он уже не чувствовал того помешательства, что ощущал, когда сделал Хину своей целью для завоевания. Однако хоть чувство ослабло, он все еще не хотел ее отпускать. Он также не собирался крутить шашни с мамой, даже несмотря на то, что в прошлой жизни они были любовниками и у них было много общих детей. Но теперь он не зарекался и не обещал самому себе, что сможет хранить верность своей жене. Ведь с геномом Евы он, похоже, унаследовал ее блядскую натуру. Она и, наверное, тоже не хотела изменять Адаму с Самаэлем, но все равно это сделала, ибо это в природе всего человечества. Это то, что они унаследовали от библейского бога с его плотью и духом, который он вдохнул в свои создания. Даже ангелы не были такими совершенными, как бог их задумывал. Потому что и сам не был совершенен, и в итоге просчитался и умер, оставив своих созданий вариться в своем соку в мире ДХД. Во и сейчас, смотря на Мамакаби, все больше разочаровывался в человеческой природе и одновременно предвкушал то, как согрешит с мама, наставив рога беременной Хине. Боже, какой же я все-таки больной ублюдок. Похоже, тысяча лет скитаний по мирам все же свела меня с ума, пусть выражается это в весьма извращенной форме. Но ничего. Гаремы водить я уже тысячу лет учусь, и тут как-то справлюсь. 32. Сата, а точнее часть его, которая выглядела как короткая блондинка с большим секретом, который она постоянно поправляла сквозь штанину черных обтягивающих джинс, стояла с безразличным лицом, смотря на голубоволосую извращенку без трусов, которая бессовестно сверкала своей жопой и киской. Стоит признать, что вареник у нее был божественным. Все красивенько, розовенько и выбрито так, будто там волос никогда и не росло. Да и попка заставила один секрет в его штанах окрепнуть и натянуть штанину. Но эта извращенка пилила ноготочки, не обращая внимания на это неудобство Сата. Конечно, он видел, что на ее платье есть какой-то морок, который должен сделать слабых разумом, не способными сосредоточить фокус зрения на том, что под юбкой, а сверху еще и иллюзию накладывает, покрывая все пеленой мрака. Но когда Сата жаловался на слабый разум, его псионика уже на запредельном уровне, и он видел весь этот пузырь пространства, в котором сидела эта извращенка. Сата ослабил сокрытие своего присутствия, которое было усиленной копией магии, наложено на платье извращенки. «Ой, тебя совсем не заметила. Так, ты умер и попал ко мне, великой богине Экве. Тебе дан выбор возродиться или попасть в мир фэнтези. В общем, ты можешь выбрать любой предмет в этой комнате и взять его с собой в другой мир». Подсветилась куча хлама в углу, которое Сата сразу просканировал и, поправив член в штанине, посмотрел между ног Экве. Он дернул глазом, но все-таки пересилил себя и начал более тщательный осмотр предметов. Богиня тем временем лениво расхваливала хлам. «Ну, не то что все было так плохо, но Сато уже узнал, как создавать надстройки на оболочке души в виде святых механизмов, и таких можно навешать штук 6 активных и 9 неактивных, которые потом можно менять местами с активными. Так что этот синенький лут его не впечатлял, отчего он снова посмотрел под юбку Экви. «Эх, давай браслетик на Ригинманы, эй, хороший браслетик, чего вздыхаешь?» Сато подумывал о финте ушами, устроенном Казуме, и вспоминал, насколько вредная эта алкоголичка, содержать которую, наверное, дороже, чем платить круглосуточную зарплату какой-то проститутке за то, что она постоянно будет обслуживать и утолять все потребности Сато. Вот и решил все же не вестись на ее божественный вареник и брать просто фенечку. Акви же он начал заливать. «Вздыхаю я из-за того, что теперь больше не смогу наслаждаться прекрасным видом на твои шикарные ножки». Аква сразу по-идиотски захихикала и махнула ему рукой. «Ну ладно тебе, можешь еще немного посмотреть». Сато, сглотнув слюну, подошел к Акви и все-таки рискнул зарыться в лицо ей под юбку. Вначале Аква взвизгнула в возмущении, но спустя секунду уже издала довольный стон и обхватила ляжечками голову Сато. Богиня успела кончить, прежде чем Сато принудительно выбросила в какую-то подворотню, но в его ушах все еще стоял довольный визг извращенки. Хоть в итоге он сам и не присунул Акве, но все же съел ее божественный вареник, а если учитывать тот факт, что Акву вскоре может утащить в этот мир Казума, Сато рассчитывал на немалые шансы продолжения их близкого общения с этой извращенкой. Пока он приходил в себя, его успела поднять и поставить на ноги какая-то странная девушка. Она выглядела нормально, но все же Сато уже видел оболочки души нормальных людей, а эта девушка чем-то отдаленно напоминала вампиров, однако вместо крови душа этой девушки была объединена с ее манной. То есть, когда манна будет исчерпана, она умрет, и в то же время все повреждения, которые она получает, будут сжигать ее манну вместо жизненной энергии, которой у нее фактически нет. То есть эта девушка должна быть нежитью. А раз уж она так зависима от своей манны, то она скорее всего волшебника, значит лич. «С вами все в порядке? У меня что-то с лицом? Нет, просто впервые вижу такую красоту. В смысле настоящего лича. Ты». Девушка быстро затащила Сато в странную лавку, переполненную всякими демонтированными ловушками и проклятыми предметами. Очевидно, ловушками другого типа. Не завидовал Сато тому, кто решит ее ограбить. Переведя дыхание, девушка взяла посох на изготовку и спросила: «Ты от генералов владыки демонов?» «Нет, я вообще не из этого мира. Ой, прости, это было недоразумение», — сказала она, пряча посох за спину и автоматически представившись. «Меня зовут Виз, Сато. Кстати, у вас очень красивое плетение искусственной жизни». Виз сразу покраснела и начала, заикаясь, перебирать пальцами по посоху. «Ну, я пыталась сделать упор на аутентичность, нежели на функциональность, как это делает бошенство. Так что это тело все еще дышит, ест пищу и ощущает вкус, запахи и тепло. Ага, настоящее произведение искусства. Ох, вы мне льстите. Не хотите чаю, печенья? Не откажусь», — сказал Сато, попутно взяв за руку Виз и, воспользовавшись возможностью, просканировал ее физическую оболочку, осознав, что она по сути мертва, но она идеально выполняет функции жизненной энергии, питая тело лича ничуть не хуже оригинала. А вот источник энергии был аномально мощным. Сато, конечно, не видел местных, но в мире демонов эта волшебница стояла бы на уровне Серафала или Сазикса. Собственно, этот источник и был причиной столь удачного перехода из живого в немертвое состояние, а то, что тело все еще живо, пусть и искусственно, позволило источнику продолжать расти естественным путем, несмотря на то, что девушка стала нежитью. Вообще, учитывая то, что фактически это тело было пропитано маной и черпает из нее свою псевдожизнь, правильнее было бы назвать ее духом маны. Это еще один образец совершенного искусства достижения бессмертия при помощи магии, который Сато тщательно изучил и добавил в свою коллекцию. Она была настолько совершенна, что не хотелось к ней прикасаться, однако одна фатальная слабость у нее была – магия исцеления. Она будет вымывать манну из плоти и насыщать ее жизненной энергией, что в итоге приведет к тому, что душа, связанная с маной, пропитавшей плоть Виз, тоже будет постепенно вымыта и оставит совершенно здоровую бездушную оболочку, которая вскоре начнет гнить. С нежитью это работает очень похоже, однако вместо нейтральной маны там используется агрессивная энергия смерти, более близкая к духовной энергии, но несовместимая с живыми организмами. Фактически такой нежити и плотью, и кости не нужны, ибо они больше энергетические, нежели физические конструкты с псевдомышцами из той же энергии. Она очень агрессивно реагирует на божественную энергию, которую в основном используют целители, и фактически выжигает нежить изнутри, иногда обращая их плоть в прах. Но так работала некромантия в мире демонов. В этом новом мире все может быть по-другому, и Виз первое тому доказательство. Когда они пили чай и жевали печеньки, Сато увлеченно болтал с Виз, и вот когда они были просто в разгаре пламенного обмена знаниями, они случайно прикоснулись пальцами рук, на что Сато среагировал рефлекторно, поймав ладонь девушки. Он посмотрел в глаза на смотрящую с трепетом на него Виз и заметил, как та пустила манну по своему телу где-то вниз живота, стимулируя свои половые органы и матку. Очевидно, это один из минусов того, что твое тело у тебя под абсолютным контролем. Интимная близость тоже становится процессом, на который придется отвлекать свое внимание, чтобы все происходило максимально естественно. Но Сато был бы не Сато, если бы не выручил красивого духа из беды и, притянув к себе в объятия Виз, завладел ее губами, попутно вторгаясь в ее оболочки души и внедряя между ними священный механизм, разработанный им за время беседы, чтобы покрыть все недостатки нынешнего состояния Виз. Когда Лич отпрянула, уже было поздно, и она, приложив рук к губам, в шоке пыталась осмыслить то, что она чувствовала. Чувствовала она пугающую потерю контроля над своим телом. Сотни лет оно было тем, что требовало постоянной заботы и контроля маны до такой степени, что вскоре Виз научилась делать это совершенно неосознанно. Нежить не спит, потому это был также один из способов убивать время, которого у Виз теперь предостаточно. Но теперь нечто просто отобрало этот контроль и делает это все в сотню раз лучше, чем хозяйка. «Ах, что вы со мной сделали, ах!» Сато прикоснулся к ней и, подтянув, подул ей в ушко, заставив мурашки пробежать по телу духоманы. Впервые за сотни лет Виз чувствовала, что живет, и она также осознала, насколько искусственно и немым было ее существование до этого. Когда она очнулась, Сато уже примерялся членом к ее текущей, как водопад, киска. Она горела от желания, и Виз не смогла оттолкнуть этого незнакомца, позволив ему истязать и доставлять удовольствие своему снова ожившему телу. Сато обильно пропитал ее плоть своими горячими сливками, что не осталось без последствия для плоти Виз. Клетки начали эволюционировать и изменяться, интегрируясь с манной Виз, становясь все более совершенным организмом, использующим манну вместо жизненной энергии. Кости Виз тоже изменились, выцветая и превращаясь в синий кристалл, прочность которого была больше, чем у мифрила. И самое главное, они могли запасать ману. Сердце же и вены Виз превратились в генератор маны и манопровода из похожего на прочную прозрачную резину проводника, который был более прочным на разрыв, чем тот же мифрил. Мышцы, сухожилия, хрящи, все, что пропиталось молочком Сато, быстро трансмутировалось, создавая совершенного магического голема на грани того, чтобы считаться гомункулом. Полноценно сделать из Виз живое существо уже невозможно, ибо сильно долго она варилась в собственной манне, в свою очередь единой с душой Виз. Но сделать из магического духа, привязанного к человеческому немертвому телу, полноценное магическое существо с плотью единой с манной душой, было вполне в его силах. Теперь манна может восстанавливать и плоть, а плоть генерирует и духовную энергию, так что не только рост резерва маны, но и развитие души в этом теле теперь доступно для Виз. Вынешне ничего не поменялось, кроме цвета глаз, которые теперь были с ярко-голубыми радужками и светились в темноте мягким светом. Легкая дымка голубой маны исходила из глазок, свидетельствуя о крайнем возмуждении и усиленной циркуляции маны в теле магического голема. В очень сексуальном и озабоченном теде, которая вскоре перевернула Сато и, подмяв под себя, не слезая с члена, начал скакать верхом, вбивая огромную елду глубоко в матку бывшего лича. Взрыв гейзера, извергающегося горячими сливками, снова заставил животик Виз раздуться, но ее тело уже знало, что это такое и что с ним делать, потому вскоре он сдулся и плотно облепил член Сато горячим нотром возбужденного духа. «Ох, Сато, это просто совершенство! То, что вы сделали с моим телом, это нечто за пределами знаний этого мира. Простите меня за нескромную просьбу, но, пожалуйста, возьмите этого скромного лича себе в ученики. Я готова на все ради крупиц ваших знаний», — сказала Виз, облизываясь, осматривая сиски первого размера своего благодатного. Дальнейший спешный осмотр тела Сато обнаружил у нее женскую киску и отсутствие яиц. Но Виз не подала вида, хотя ее киска нервно сжалась вокруг члена Сато, будто боясь, что этот источник такого желанного удовольствия тоже ей мерещится. Но нет, все реально, и ее только что трахнула коротышка с членом, которая знает такую магию, что и не снилось достаточно древнему личу. Сато пощупала попец Виз и, плавно скользнув по бедрам к животику, а потом вверх к сиськам, заставила ее задрожать, постановая, а потом и вовсе взвизгнуть, когда сжала ее сосочки, оттянув вверх огромные сисендры этой хитрой волшебницы. «Неужели ты думала, что еще ожжешь соскочить с моего члена, увидев все это и испытав на себе мои способности?» теперь твоя попка принадлежит мне и никуда ты не денешься. Вис от властного-то на своей госпожи начал ерзать на ее члене, проклиная новое тело за то, что оно течет как непослушная сучка. Она снова вспомнила, как было послушно ее немертвое тело, но все же не рискнула даже думать о том, чтобы вернуть все как было. Она была готова на все, чтобы это оказалось не просто бредовым сном, хотя всем известно, что личи и нежить вообще не спят. «Я вся ваша госпожа, эй, я мужчина». «Что? Я так выгляжу, потому что так выглядит мой аватар, а вообще я мужчина. Да и аватар может менять внешность». Вдруг Вис оказалась верхом на Акве, а потом и на самой себе, не удержав руки, она пощупала сиськи своей копии и поерзала на все таком же толстом члене. «Ох, девочку заводит такие игры. Хорошо, злой допельгангер трахнет похотливого лича туда, куда он пожелает. Ах нет, я просто правее. Ах да тахни меня, трахни». В общем, дорвавшись до сладенького после стольких лет, Вис очевидно не могла не стать зависимой от этого. Трахались они до самого утра и даже немного после, но к ним вломилась нежданная гостья, так что пришлось шустро приводить себя в порядок. 33. Первый день в мире Коносубы был полон впечатлений, но это не значит, что Сато должен был отдыхать на следующий. Наоборот, то, что он вынужден был ночевать у своей ученицы, вызывало в нем дискомфортное чувство. Он привык всегда полагаться на свои средства и подачки принимал только в случае, если он никого конкретно этим не отяготит, либо как плату за свои услуги. В случае с Вис он посчитал то, что он сделал со своей ученицей, слишком интимным, чтобы считать это чем-то, чем он собирается покрыть свое проживание у нее. Выйдя из ее лавки, Сато быстро наалхимичил пару жмень серебряных монет. Он их успел изучить утром, когда тут закупалась одна из клиенток Вис по имени Юн-Юн. У Сато, конечно, была очень горячая ночь, но увидев Юн-Юн, он был готов устроить ей с Вис не менее горячее утро. Однако девочка спешила, потому Сато отыгрался за все на попке своей ученицы. Тем временем серебряные монеты исчезли в теневом хранилище. Сато попробовал вытянуть монетку из воздуха, маскируя использование теневого хранилища полфокус, и после пары минут практики довольно заставил серебрушку исчезнуть в закрытой ладони. «Хлоп-хлоп-хлоп, а ты очень ловкий парень», — похвалила Сато молодая девушка с белыми короткими волосами в шортиках и топе. «Меня зовут Крис, я вор. Сато, честный человек, хи-хи-хи-хи. Ух, шутка, конечно, старая, но я почему-то постоянно с нее смеюсь. Вообще, вор — это профессия. Я специалист по скрытности, шпионажу и проникновении. Очень полезные навыки в древних руинах и лабиринтах. Учту. А какой у тебя класс? ХМ. Наверное, алхимик. Но немного магии всех элементов и кулачного боя с мастерством меча у меня тоже есть в арсенале. Однако последнее время я все реже берусь за оружие или магию, только изредка кулаки разминаю. Вау. Прямо мастер на все руки. Ага, ручки из моих трусов убери. Ой, извини, это у меня профессиональная деформация. Если не секрет, что это ты там прячешь в штанах, а чем это выглядит? ХМ, колбаса, ага, с молочной начинкой. Фу, пошляк, а если честно, что это? Член, не может быть, есть. Какой ты недружелюбный, это ты вредная. Не веришь, пошли покажу в том переулке. Что так и покажешь, хех, мне нечего стесняться. Через минуту они вышли. Сато заправляя штаны, а Крис краснея лицом как помидор. Это же невозможно, он же не влезет. Я владею магией уменьшения, так что могу стать меньше или больше, тогда влезет. А во, впервые слышу о таком. Ладно, смотри. И Сато, сделав шаг, стал в два раза ниже, а сделав еще, увеличился в два раза от изначального, чтобы с еще одним шагом вернуть себе нормальный размер. А во, это же насколько высокий у тебя уровень, что ты такую магию изучил? Я не знаю, я не проверялся никогда. Тогда пошли в гильдию, и я помогу тебе зарегистрироваться. Серебрушки у тебя есть для взноса за регистрацию. А так как ты чужак, кроме гильдии заработать на жизнь, наверное, не сможешь. Тем более ты говорил, что маг и мечник, так что ты точно справишься с заданиями новичков, чтобы регистрация окупилась, и пары заданий хватит, и так уж и быть, я тебя на них сопровожу. ХМ, какая-то ты навязчивая. Хек, а ты грубиян. Девушка уделяет тебе внимание, а ты? Ага-ага. Шпионишь небось, чтобы потом всю инфу про новичка продавать. Хек, ты слишком подозрителен. Я просто давно не видела новичков в этом городе, вот и увлеклась. Эх, ладно, пошли давай регистрироваться и квесты брать. Вот это настрой. Пошли. Через 5 минут Сато стоял у стойки, поправляя шланг в штанине, заставляя при этом всех мужиков дергать нервно глазом, а девушек смотреть с презрением и недоверием, приподняв бровь от наглости мальчишки, напихавшего столько ваты в штаны, хотя скорее уж целый огурец. Крис тем временем шепталась с регистраторшей, руками показывая жесты из серии рыбацких рассказов и при этом заставляя блондинистую подругу охать и краснеть. «Кхем, Крис за вас поручилась, так что мы проведем только тест характеристик. На основе уровня вам будет выдан ранг». Сато послушно выполнил все процедуры, но в итоге девушки, нервно дергая бровями, смотрели на характеристики абсолютного новичка. С весьма развитой физикой и интеллектом и совсем никакой манной и мудростью. Фактически это логично, ибо Сато тоже запечатал физические характеристики своего тела, чтобы случайно членом не порвать виз. Насчет интеллекта, это фактически аналог его псионических способностей, которые были до безумия огромные и на порядки превосходили физические характеристики аватара. Потому даже печать не сильно сгладила очевидную пропасть между этими характеристиками. А то, что манна и мудрость мизерные, это очевидно, потому как у Сато нет маны и источника, ибо он существо иного мира и не имеет органов для ее циркуляции, пользуясь суррогатом, производя ману способностями дьявола напрямую, создавая ее во время воспроизведения заклинаний. А мудрость низка, ибо это показатель жизненного опыта и понимания законов природы и общества. Сато об этом мире и обществе, как и о его магии и прочей физике, вообще ничего не знал, потому эта характеристика набрала пару очков, скорее всего, из-за того, что он изучил тело Виса и запомнил его принципы работы. Вообще Сато был доволен своими характеристиками, пусть они были раза в 4 выше обычного человека. А девушек поразило то, что у кого-то может быть первый уровень в принципе. «Сато, ты когда-нибудь убивал монстров?» – спросила регистраторша. «Нет». «А животных?» «Нет». «По крайней мере, не в этом мире, так что фактически он не врал». «Крис, у нас проблемы. Ну, он сильный. Посмотри, какие статы на первом уровне. Он же вообще нуб. Эх, в общем, ты его привела, ты и нянчись». Крис надула губки, обидевшись на подругу, ибо она то видела магию Сато и знает, что он не слабак, просто пацифист. Иди, ему не приходилось марать руки. Он же говорил, что алхимик, они, наверное, зелья варят, да бабки лопатой загребают. В общем, Крис бодро схватил своего новичка за руку, пошла срывать задания на жаб. Эти твари с недавних пор мигрировали на луга и жрут скот. Да вы все правильно поняли. Эти жабы жрут коров. Целиком. В общем, даже Сато впечатлился, приподняв одну бровь и спросил: а они съедобны? Если аккуратно отделить ядовитую кожу и желчный пузырь, то лапки можно продать в ресторан за приличную цену. Значит, съедобны. Сато пошел и, вырвав у длинной травинки полуметровый листик, медленно взмахнул им несколько раз, заставив нахмуриться Крис, и пошел к жабе, приподняв этот листик, будто хочет скормить этой 10-метровой твари. Тварь посмотрела на Сато и, повернувшись к нему лицом, выстрелила толстым, как труба, языком. Крис даже вскрикнуть не успела, как язык разделился пополам, столкнувшись с травинкой, а затем и все туловище жабы. А с задних ног у нее вообще кожа рулонами свалилась. Одна готова. Сколько там нам по квесту надо? Что это, блядь, такое было? Я немного заржавел, но мастерство, как говорится, не пропьешь. Я же говорил, что мастер меча, ну вот, значит, оправдываю ожидания, так сказать. Да ты больной. Кто идет на монстров с травинкой в руке? Хм, думаешь, надо было выломать лозу? У-у-у-у-у. Как же ты меня бесишь, сраный монстр. Откуда ты такой вылез? 7? Из лавки Виз. Она меня вчера просила взять ее в ученицы. Эхихихи. Так ты ее учитель. Это немного меняет ситуацию. Впрочем, ты не похож на знакомых Виз. Я только вчера с ней познакомился. И если ты имеешь в виду то, что она нежить, то можешь забыть. Я все исправил своей алхимией, теперь она голем. Духманы в оболочке из магической плоти. А алхимик, говоришь, твоя основная профессия, а мечом ты балуешься? Понятно, понятно. Уровень нелепости сегодняшнего дня с каждым часом растет. Давай набей жаб своей травинкой и пошли уже тест сдавать. Читер, сказала она с прищуром, смотря на браслетик, врученный Эквой. Где это? Семпой достала такого. Читера. Сато, нахмурившись от невольно выловленной из фона мысли, прищурился, всматриваясь в Крис, и понял, что на ней лежит магия маскировки, которую он раньше не замечал, тупо игнорируя. Теперь он понял, что ее запах похож на запах Эквы, а физиология. Он подошел, беля ее за руку и мягко улыбаясь смущенной девушке, заставляя ее отвернуться, покраснев. Ага, он сканировал ее свои хаки наблюдения, изучая физиологию и геномы. Конечно, не библейский, но уровень сверхъестественного существа был очень высок. Однако богом в смысле существа вездесущего, в всезнающего и бессмертного эта девушка не была. Даже библейский мог это делать опосредованно через свои аватары и проекции. Эта же богиня была наделенная административным доступом к некой системе обычной смертной, которая фактически была до становления богини-жрицей другого бога и была избрана за свои выдающиеся качества и мораль среди тысяч других. Ага, пару сотен лет назад, и стажировалась у Аквы. В общем, эта лжебогиня, как и Аква, но местным их способностей хватало, чтобы утопиться в их плевке. Сейчас же эта хитрюга филонит, скрываясь под личиной обычной смертной воровки. Что такое? Ты вкусно пахнешь, Еще больше вогнал в краску эту милаху. Вообще она намного красивее и приятнее, чем неряшливая Аква. Но Аква извращенка, и в ее голой заднице есть свой шарм, так что тяжело выбрать, кто из них лучше, но хуже точно Аква. Она тупо пропьет все, что только можно, и будет спать заблеванной в конюшнях, даже не пытаясь как-то менять свою жизнь, тем более убивать короля демонов. Хотя Казума тоже виноват, ибо такой же распиздяй. Крис. Сата повернул автоматически голову в сторону окрика и охренел, ибо на него бежала настоящая богиня. Не эти дешевые подделки, а тупорийская валькирия с сиськами шестого размера. Не успел он захлебнуться в слюне, как эта блондинка настигла их и стиснула своими весьма мускулистыми лапками лжебогиню, вжимая их в свои обтянутые черной тканью сисендры. А да я уже хочу с тобой дружить только ради такого сервиса при встрече. Сата сразу втянул вульгарно оттопыривающую штанину сосиску и врубил кавайный режим, став выглядеть максимально безобидно. «Ой, боже, кто это с тобой?» Крис, когда обернулась к Сата, чуть ли на автомате метательным ножом его не законтролила из-за того, что преображение ее спутника было до пиздеца резким и пугающим с непривычки. Тем временем Крис накрыла эмпатическая волна пушистости и тепла, и она чуть не была одурманена этим чувством, лишь на рефлексах прогнав по венам волну божественной силы, вернула здравомыслие. «Какого? Эй, Даркнес, чё ты творишь? Я просто приветствую твою подругу. Но это парень. Что? Это милый мальчик? Прости, сестричку, я не хотела тебя обидеть. Сестренка, ты авантюрист? Давай создадим группу. Я буду тебя лечить, а ты будешь меня защищать. Мы сможем так сражаться вечно». У Крис задергался глаз. Ей не показалось, эта тварь одурманила Даркнес каким-то гипнозом, а потом начала нашептывать своим ядовитым языком свои сладкие речи, склоняя Даркнес сотворить что-то противоестественное. «Да». Тяжело и возбужденно дыша, Даркнес вдавила в себя Сата так, что ее латные рукавицы погнулись и деформировались. А этот монстр довольно захихикал у нее между сиськами, будто его только что и не сдавило многотонным прессом. Крис сглотнула и пробормотала: «Может, ну их нахер, они явно нашли друг друга». Но как ответственный авантюрист она притащила Даркнес, вцепившуюся в Сата как клещ, и зарегистрировала их как одну команду. На вечер Сата уже продал пару алмазов, трансмутированных с угля, и купил кусок земли, на котором за пару минут из воздуха трансмутировал башню Саурона с пылающим оком и высотой в 150 метров. Все КВ вначале охренели, когда эта хрень вылезла посреди города, но Сата показал купленные лицензии и заверенный проект строительства, за который тоже пару крупных алмазов пришлось отсыпать, и жадные чиновники все-таки уломались именно на проект зловещей черной 150-метровой башни с таким же глубоким подземельем. Там он, пользуясь способностями библейского, насоздавал из своей плоти гомункулов в костюмах горничных, назвав их японскими цифрами, в порядке которым создавал и, подключив их к источнику магии башни, создал заклинание, которое давало им практически прямой канал подпитки маны от башни. Магические горничные использовали трансмутацию и псионику, выполняя все ту же работу, что домовые эльфы в Гарри Поттере. Однако при этом выглядели как арийская мечта или сестры-близняшки Даркнес, с чуть менее сладострастными, но более гибкими телами. Также у всех их был и член вагина. Чтобы не было проблем с восстановлением и распространением популяции этой совершенной расы боевых горничных девочек-волшебниц, также в их генетический код были внедрены знания магии, так что, достигая определенного возраста, они инстинктивно узнают всю магию, что в них заложил Сата, как и много других тактических, стратегических, экономических и хозяйственных знаний, необходимых горничной телохранителю и просто умелому воину. «Виз, собирайся, я построил себе домик, ты будешь там жить, а девочки присмотрят за магазином в твое отсутствие. Можешь полностью переложить на них свою работу, чтобы выделить время на мои уроки. Вы собрались меня учить? Боже, я надеюсь, вам не помешало». «Нет, я вообще ничего не собирался делать в ближайшее время, кроме пары вылазок за образцами местной фауны и флоры. То, что ты попросилась в ученики, поможет мне убить сотню вторую лет до тех пор, пока я все тут не изучу. сотню, вторую. Учитель, сколько вам лет, М? Наверное, немного за 1000. Да, около того. Эх, дайте мне минутку, я соберу чемоданы. 34. Как бы Крис ни старалась, она не уберегла свою подругу Даркнесс от идеи стать мясным щитом с личным целителем, и то, что целитель был алхимиком с сомнительным происхождением и без навыков, похожих на навыки жреца в карточке авантюриста, заводило эту извращенку только сильнее. То, как Сато вылечил случайного монстра, которому Крис предварительно отрезала конечности, в итоге только больше убедило Даркнесс, что стать членом команды этого незнакомца – отличная идея. Хотя саму Крис извивающиеся жгуты мышцы, самовосстанавливающиеся из воздуха кости тоже впечатлили, исцеляться странной алхимией Сато она, пожалуй, не хотела никогда в жизни. Нет, монстр в итоге был как новенький, но в процессе визжал как недорезанная свинья. И неудивительно, ведь оголенные нервы тоже вместе с мышцами восстанавливались прямо с воздуха. А может, нервы нужно было восстанавливать в последнюю очередь, ну чтобы они не чувствовали все, что происходит во время исцеления? Спросила она, на что заработала два непонимающих хмурых взгляда. И если Сато хмурился потому, как не видел смысла в лишних поблажках для монстра типа гоблина, то Даркнесс из-за предательства ее подруги, ибо ее мечта стать подопытной безумного ученого почти воплотилась в жизнь. Хотя там вроде все посложнее у нее в голове было, с прелюдиями и ролевыми играми в стиле садомаза, но суть сводилась к этому. Далее проходил тест способностей Даркнесс. Сато отпиздил ее под ее возбужденный и радостный визг, чтобы он лупцевал ее жестче. В общем, Сато остался недоволен результатом и выдал Даркнесс талончик на уроки борьбы от него лично. Даркнесс вначале пыталась возмущаться, но еще пара крепких шлепков по ее заднице в исполнении Сато переубедили ее. Как бы Крис не напрашивалась присутствовать на этих индивидуальных уроках, Сато все никак не соглашался, говоря, что уроки индивидуальные, потому максимум она сама может посетить их ли на ней уроки Даркнесс. Потому, получив талон, Крис неосознанно выпустила эту парочку извращенцев из поля зрения, чем те и воспользовалась, исчезнув не хуже парочки воров. Башня Саурона приветствовала Сато своим раздраженным пылающим взглядом с подсветкой, не предвещающим ничего хорошего любому, кто подойдет ближе, но в итоге они вошли в нее без проблем и даже спустились на нижний этаж, где Сато отправил Даркнесс в раздевалку и сам отправился в мужскую. Даркнесс в недоумении уставилась на облегающий купальник, похожий на сросшуюся с шортиками до середины бедер футболку, но все же надела ее несмотря. Или скорее именно потому, что через футболку были отчетливо видны ее соски и киска. Сато не разочаровал и тоже пришел в таком же трико, заставив Даркнесс невольно взглянуть на его стройное тело и не только на него, неприлично долго задержавшись на выпуклости в районе паха. Фрукт уменьшения Сато сделал его прибор не таким неприлично большим, только для того, чтобы снизить бдительность Даркнесс и дать ей сосредоточиться на уроке. Оттого еще более волнительной стала поза, в которой Сато поставил ее раком и сам схватил ее сзади за талию. Сигнал к началу и бросок ее на мат, как и прижимание к мату, Даркнесс пропустила, витая в фантазиях о том, как ее трахают по собачьи на этих матах. Потому еще парочка бросков и примеров правильных приемов захвата и удержания ее на лопатках была нужна, чтобы она пришла в себя. «Теперь ты должна уложить меня на лопатки». Даркнесс сглотнула, но послушно швырнула Сато пару раз об мат и прижала к матам, получив в сообщениях своей карточки авантюриста уведомление о том, что изучила греко-римскую борьбу и получила в ней первый уровень. Этот мир был извращен в плане механики, и эта уровневая система была одной из вещей, что Сато пытался изучить. Потому он и начал всю эту возню с обучением Вис и Даркнесс. Просто с Вис это произошло совершенно случайно, и он не успел просканировать все аспекты своего влияния на ученицу. С Даркнесс он все просканировал достаточно хорошо, чтобы быть уверенным в том, что он сможет обмануть систему и тело Даркнесс, творя с ней все, что пожелает, и все ровно продолжая повышать ее навыки борьбы. В следующий раз Сато, встав перед Даркнесс, начал снимать с себя трико и сказал ученице сделать так же. Даркнесс, раздевшись, тяжело дышала и краснела, но видя, как ее карточка авантюриста дала ей еще один уровень в борьбе и бонус к борьбе в обнаженном виде, спокойно встала позади Сато и, прижав свою грудь к нему со спины, тяжело дыша, дождалась сигнала и бросила его с прогибом. В итоге все же Сато повысил сложность для Даркнесс и повалил ее на мат, нависнув над ней своим телом и прижимаясь к ее мускулистому прессу с шестью кубиками своим эрегированным членом. Учитель Хех, это нормально, все же твое тело слишком совершенно, чтобы я на него не реагировал, но мы должны продолжить. Первый опыт в борьбе важен, чтобы закрепить основы. Сколько у тебя уже уровней в борьбе? Даркнесс, найдя карточку авантюриста, в шоке расширила глаза и сказала: уже целых 5, и мне добавила по 10 пунктов в выносливость, силу и ловкость. Это потрясающий бонус за достижение 5 уровней. Как и ожидалось от такого извращ, то есть такого глубокого уровня боевых искусств. Хорошо, что тебе нравится. Значит, мы можем перейти к более сложному уровню упражнений. Теперь я становлюсь позади тебя. Даркнесс уверенно кивнула, все же непроизвольно взглянув на член учителя еще раз. Этот 10-сантиметровый малыш очевидно не был угрозой в ее глазах, хотя и добавлял ситуации немного перчинки. Даркнесс сама не заметила, как ее фантазия и реальность переплелись, и в ее попку вонзился член ее учителя, начав ее не спеша разрабатывать. Ох, девственная попка Даркнесс, очень приятно. Ой, учитель, прекратите это немедленно. Я благородный рыцарь, и такое делать с моей попкой. Все хорошо. Для более сложных тренировок мы должны укрепить нашу связь ученика и учителя. Это просто моя обязанность как учителя — создать между нами узы глубже, чем просто между незнакомцами. Ты же это чувствуешь? Сато увеличил член в жвае, заставив Даркнесс взвизгнуть и сжаться вокруг его члена. Да, вскрикнула она, закатывая глазки от извращенного наслаждения. Это наши узы учителя и ученицы стали прочнее. Сейчас я наполню тебя своей мудростью, тщательно смотри за своей карточкой авантюриста, и ты поймешь, что все, что мы делаем, это правильный путь обучения истинному искусству борьбы. Ах, карточка, да я вижу, я уже на 9 уровне. Да, еще чуть-чуть, и я снова получу бонус. Приготовься, Даркнесс, принять в себя сущность искусства борьбы на А, сказал Сато, обильно кончая в попку извращенки и натягивая ее ягодицы до упора на свой полумеровый член. Мускулистый животик Даркнесс оттопырился, и через него стало видно огромный член Сато, заполнивший ее нутро, который вскоре начал извергать горячие сливки, которые начали раздувать живот Даркнесс как мяч. Глаза Даркнесс в шоке смотрели на ее огромный живот, и она только и могла бормотать: сущность боевых искусств наполняет меня, хихихи. Тереть я забеременею. Не неси глупости, ученица. От такого не беременеют. Это таинство боевых искусств священно и непорочно. Тело Даркнесс, переполненное горячими сливками от безысходности, начало впитывать их, и осознав, какие они полезные для доведенного до физического предела тела, Даркнесс всосала все, снова оставив только член Сато торчать из натянутого мускулистого животика извращенки. Животик исчез. Смотри на карточку, моя ученица. 50. По 50 пунктов в силу, выносливости, ловкость. Учитель, я получила 10 уровень в истинном искусстве борьбы. Досата уже мог напрямую вмешиваться в данные и информацию системы, которая опутывала весь этот мир, наделяя каждого жителя системой статов и уровней. Это была очень ремитивная надстройка на душе, но такие костыли позволяли выращивать много искусственных сильных душ, которыми обычно и питаются такие системы. Вообще, не будь эта хрень полностью безликой и обзаведись личностью, то она могла стать одним из тех мерзких башков вроде истины, которые больше демоны, чем демоны, созданные библейским в мире ДХД. Не до конца понятно, зачем она существует, но для Сато все же будет полезно изучить механизмы ее работы, чтобы потом создавать таких башков-администраторов, как Аквайкрис. А пока он все же вернулся к изнасилованию наивной девы-рыцаря. Даркнесс, вскоре сама сев верхом на Сато, начала яростно насаживать свою попку на член. Ее статы фактически удвоились после того, как она начала с ним трахаться, потому всякие мысли о обмане и пошлости того, что они делали, вылетело с головы Даркнесс, уступив место ее больной фантазии и извращенной сути. «Да, учитель, трахайте мою задницу сильнее. Я ведь правильно обучаюсь сути искусства борьбы, учитель. Может, вам нужно сжать мои огромные сиськи, чтобы я начала по ним борьбу еще лучше? Конечно, мы можем попробовать и это. Путь борьбы для каждого – это путь поиска своего собственного стиля». Сато схватил ее сиськи, неся бессмысленную чушь, и вдолбывая свой член в становящуюся все крепче и крепче насадку для члена. Вскоре ему надоели сиськи, и он опустил руки на ее пресс, погладив очень красивые кубики Даркнесс. Он не смог удержать в себе горячие сливки и, возбужденно схватив девушку за бедра, выгнулся дугой, поднимая ее над матом и насаживая на всю длину своего члена ее задницу, чтобы кончить и заставить ее животик снова округлиться. «Да, суть боевых искусств проникает в меня. Я чувствую, как мои вены и кровь горят. Упс, переборщил с усилителем моих горячих сливок. Ах, учитель, мои статы перевалили за 300. Я теперь могу душить драконов голыми руками. Хи-хи-хи. Ничего не поделать. Ты просто рождена с уникальным телосложением, идеально подходящим для истинного искусства борьбы. Теперь мне нечему тебя учить. Нет, учитель, моя попка не сможет жить без вашего члена. В подтверждение ее слов ее попка сдавила член Сата как тиски. Успокойся. Если я не могу тебя обучать, то не значит, что мы не можем проводить дружеские спарринги, когда у нас будет время и желание. Учитель, я желаю, чтобы вы меня поспарринговали прямо сейчас. И сделайте это сзади, как это делают животные. Конечно, моя дорогая ученица, я всегда рад поспарринговаться с такой милой девушкой, как ты. Я люблю тебя, учитель, ты самый лучший. В общем, вторую ученицу он заездил только на третий день и ночь. После его и Даркнис ждала взбешенная Крис, но увидев статы как доказательство гениальности Даркнис, она поверила, что они 3 дня подряд не задя себя изучали боевые искусства. Пытаться проверять Даркнис в спарринге не рискнула даже такая богиня, как Крис. С ее силой и ловкостью уровня дракона Даркнис может сдуть ее аватару одним чихом. Однако сама Крис еще больше захотела проверить, чем так хорошо обучение у Сата, и едва не затребовала свой урок боевых искусств, достав талончик. Когда увидела нежить на горизонте, Виз, учитель, услышав, как эта женщина зовет Сата учителем, Даркнис бросил взгляд на ее огромные сиськи на размер превосходящие ее собственные сокровища и чуть не взвизгнула от чувства отчаяния и самоунижения, накатившегося на нее в результате осознания, что ее учитель завел интрижку с ней на стороне от другой ученицы. Ох, она уже предвкушала то, как ее будет убивать ревнивая первая ученица. Но Вис и Сата спокойно общались, и Сата мимоходом сообщил Вис о том, что обучил Даркнис борьбе. Безразличный незаинтересованный взгляд Вис, который она на долю секунды бросила в сторону Даркнис, чуть не заставил ее кончить, ведь такое пренебрежение и безразличие к ней тоже редко кто проявлял, особенно на фоне того, что у них один учитель. Когда Вис непронимающе посмотрела на корчащуюся и извивающуюся Даркнис рядом с краснеющей Крис, Сата ее успокоил. Не обращая внимания, она просто извращенка. Ах, учитель, хи-хих, вы так жестоки. Видишь, с ней все в порядке. Как-то нужно будет вас пообучать совместной охоте на монстров. Ах, да это Крис, она вор-клептоман. Эй, я же извинилась. Это были просто рефлексы. Профессиональная деформация, ты понял? Да-да, конечно. Крис гневно скрижетнула зубками и отвернулась, задрав носик. В этот вечер она забыла о своем талоне на урок борьбы, однако Даркнис хотела, ну, помимо того, чтобы ее снова трахнули в задницу, она хотела, чтобы на это смотрела Виз. Потому навязалась им под предлогом совместного обучения. Сата, естественно, не отказал столь яростному порыву своей насадки для члена устроить групповушку и затащил их обоих в постель. Даркнис очень понравилось насыщенное манной молочко Виз, а обильно пить его, пока Виз трахают лежа на ней. Сата пока не давал Виз дьявольского фрукта фута волшебницы, потому лишних членов в их оргиях не было, и блондинки приходили дрочить свою киску самой, пока не доходила очередь до ее задницы, но она и в этом тоже находила свое извращенное удовольствие. Через пару дней Крис созрела и затребовала свое обучение, но с условием, что Даркнис тоже там будет, и плевать ей на индивидуальность занятий. Сата уже достаточно приучила извращенную блондинку к своему члену, потому не стесняясь пригласила ее на занятие Крис как спарринг-партнера, да еще и Виз позвал посмотреть на это со стороны и, возможно, даже поучаствовать. Назначенный день Крис встретила под пристальным взглядом ока, стоя у ворот в темную зловещую крепость, будто источающую концентрированный намек. Тут живет плохой парень, возможно, король демонов, вероятно, демонический бог. Но не успела Крис передумать, как дверь распахнулась, и Даркнис утащила ее в раздевалку. 35. Не понимаю, почему я должна переодеваться в это, вместо моей обычной привычной одежды, сказала Крис, смотря на шмот, больше похожий на одежду жрицы. Даркнис была одета в привычную броню с поддоспешником. Когда они вышли, их ждали неожиданные декорации в виде пещеры с факелами на ржавых держателях с кучей паутины и пыли повсюду. Вау, вау, Даркнис, какого хера это все делает там, где минут 20 назад был отличный тренажерный зал? Я не знаю, но Сата любит такое. Сегодня, наверное, будет особенный урок для тебя. Ой, что-то не нравится мне, как это звучит, ворчала Крис, но все ровно пошла следом за чересчур возбужденной подругой. Прямо в ловушку. Это было до безобразия примитивно, но они провалились в яму с жидкостью, похожей на слизь, что разъела их одежду. Теперь понятно, зачем я переодевалась, но от этого что-то не становится проще. Какого хера? Он, блядь, что, нас насиловать собрался? Спросила Крис, смотря на полную предвкушения голую подругу, покрытую слизью с ног до головы. Наконец-то я заманила вас в свою ловушку, сказала Вис, одетая в очень откровенный купальник с плащом поверх него и да еще шипастые наплечники. Какая злодейка без наплечников и плаща? Какого? Вис, я знала, что генерал демонов никогда не исправится. «Но, блядь, как ты могла? Я надеялась, что есть хотя бы шанс того, что ты не врешь». Бывшая лишь на момент даже растерялась, но Сато положил руку ей на плечо, и она снова воспаряла полная уверенность в своем превосходстве над беззащитными жертвами. Погладив по голове Сато, она со злодейской насмешкой приказала ему: «Выеби этих сучек, мой мальчик, чтобы они знали, какого это ебать мозги бывшему генералу короля демонов». Сато начал зеленеть, а его лицо искажаться, становясь более уродливым и гоблинским. Крис посмотрела на Даркнесс, которая уже чуть ли не с раскрытыми объятиями встречала этого уродливого монстра. Поняла подруга, потеряна для мира, и что ей придется самой с голой задницей валить эту тварь. Однако реальность была очень жестока к ней, ведь слизь хоть и растворила одежду гоблина, оставив их в равных условиях, она не дала Крис и шанса на то, чтобы остановить тварь, которая целенаправленно ползла к Даркнесс, да и подруга тоже мешала, пытаясь схватить зеленую тварь, в итоге оказавшись в его лапах и была насажена на его огромный зеленый член. «Черт, держись, Даркнесс, я сейчас его убью». «Нет, все в порядке, я справлюсь с ним», — крикнула насилуемая в задницу девушка, ловко извернувшись и оседлав гоблина верхом, но теперь уже сама прыгая на его зеленом члене, заставив глаз Крис дергаться в ужасе. Когда тварь, взвизгнув, кончила в задницу Даркнесс, отчего ее живот раздулся, будто мяч, Крис уже упала на колени, потеряв волю к сопротивлению. «Это же просто сон, правда? Дурной безумный сон». Чтобы добавить ситуации сюрреализма, из задницы Даркнесс под ее восторженные крики вылезло нечто зеленое и за несколько секунд превратилось в копию первого гоблина. Сато давно вынашивал идею того, как трахать своих девочек клонами, при этом не чувствовать себя куколдом, и наконец-то после обретения способностей библейского он смог воплотить свои наработки в реальность. Используя фрукт Трафальгара Ло, который может вырезать, например, сердце без вреда для того, с кого его вырежут, он отрезал от себя кусок плоти и вырастил на нем руки, ноги и остальное туловизи, кроме непосредственно мозга, так что это просто куски мяса, которыми он управляет и чувствует, как дополнительные конечности и, что немаловажно, члены. И да, вот этот парень вскоре вставил свой член в задницу, из которой вылез и начал трахать повизгивающую от экстада и заставляющую сосать свои сиськи Даркнесс. «Соси свою мамочку, малыш, давай соси мамочку, пока делаешь мне своего младшего братика, пиздец», сказала Крис, прежде чем на нее напал первый гоблин и, воспользовавшись ее растерянностью, всадил ей свой член в задницу, который из-за слизи, в которой испачкалась девушка, вошел очень гладко. Крис не сразу поняла, что ее уже ебут в задницу, потому вырываться начало уже слишком поздно, чтобы выбраться из-под опытного зеленого урода, который на удивление аватары богней доставлял ей весьма приятные ощущения во время ее изнасилования. «Черт, отцепись ты уже, Вис, прикажи им прекратить это, ах, у тебя теперь будет братик», взвизгнула на фоне Даркнесс, сражая задницей еще одного гоблина, который пробежал трахать ее в рот. Даркнесс пришла в восторг и позволила ему засадить по самые гланды и глубже в горло его зеленый член. Крис сглотнула ком, поняв, что скоро и в ее дырочках начнут рождаться малыши, которые будут драть ее во все дыры. Однако Вис, скинув с себя плащ с наплечниками, доброй улыбочкой спустилась в яму к Крис, отчего вскоре осталась голой и покрытой слизью. Крис почувствовала, как ее внутренности наполняет обжигающая жидкость, чтобы в панике, схватившись за живот, закричать. Она чувствовала, как нечто растет внутри нее, а потом пробивает себе выход из ее попки, растягивая ее и выскальзывая вместе с густой белой жидкостью. Не успела она прийти в себя, как ее снова натянули на член, теперь трахая ее лицом к лицу, посасывая ее сосочки. Она только потом осознала, что у нее течет молоко из груди, и ее трахает тот, кто вылез из нее. Вис тем временем стала добровольной жертвой своего создания, которое натягивало свою хозяйку, чтобы вскоре обильно кончить ей в задницу и породить еще одно существо, которое начало трахать Вис в рот. Крис поняла, что вскоре придет ее очередь снова рожать задницей зеленого уродца, и, скосив глаза, заметила, что Даркнесс родила задницей нового гоблина, который примерялся к ее сиськам своим членом, чтобы потом начептими дрочить получить член. У меня же нет сисек», — осознала Крис, прежде чем еще один выстрел наполнил ее живот обжигающей густой жидкостью и новорожденный гоблин начал лезть из ее задницы под ее весьма довольные и паникующие взвизги. И да, пусть это было страшно, но она получала удовольствие своей попкой, когда ее насаживали на член, когда ее наполняли молчком гоблинов и когда они лезли из нее, растягивая попку до невообразимых размеров. Она также заметила, что молочко гоблина поглазалось ее телом и делало ее сильнее. Она уже получила около 100 пунктов ко всем физическим параметрам, но родив второго гоблина, поняла, что не может сопротивляться. Она уже несколько раз кончила от анального оргазма, и ее ноги просто не слушались ее. А когда новый гоблин подставил ей свой зеленый член перед лицом, она осознала, что если не возьмет его в рот, то ее скорее всего лишат девственности. В общем, без сисек ей пришлось работать только ротиком, и вскоре она уже пила на удивление приятное на вкус молочко гоблина из члена своего малыша, который по росту вымахал больше нее на голову. К удивлению Крис, она больше не рожала коблинов, только и удивляясь, куда девается все молочко, которое входит в ее тело. Но скоро она заметила, что ее физические параметры давно превзошли 300 пунктов. Подняв взгляд, она встретилась с насмешливой мордой зеленой твари, которая трахала ее рот и вскоре начала наполнять ее ротик очередной порцией молочка. Проглотив все, она с радостью вытащила из горла огромный член этой твари и, прокашлившись, обвинительно ткнула пальцем в гоблина. «Ты, это все ты подстроил. Это очень смешно звучит от той, кто, не прекращая, скачет на члене гоблина. Заткнись, я наконец-то могу высвободить все то либидо, которое копило все это время. В общем, неважно. Уже слишком поздно, чтобы думать о том, что я сую себе в задницу. Более важно это то, что ты сотворил с моей статистикой. Я, блядь, дракона могу голыми руками задушить. Умм». Замычала Дарк, не скивая с членом, который торчал у нее в горле, но не стала больше отвлекаться от качественного группового изнасилования. Виз тоже уже трахали три человечка, и Крис, надув губки, схватила свои сиськи первого размила и сказала: «Давай сюда эту штуку, я тоже хочу». «Ну, нет, они слишком мелкие. Но, если ты хочешь больше членов в своей тушке, мы всегда можем увеличить количество твоих дырочек при помощи алхимии». Попку Крис снова наполнила горячая жидкость, но теперь она вся прошла по телу, сосредоточившись на ее сиськах, отчего те выросли. Но не успела Крис обрадоваться, как у нее вместо соска появилась пара пухлых губ и, облизнувшись, позволила Сато в облике гоблина вставить член в рот сиськи Крис. Крис непроизвольно начала посасывать его, не до конца осознав, что делает это непредусмотренным природой ртом, но еще два гоблина, переставших трахать сиськи Вис и Даркнис, вскоре заткнули рот второй сиськи Криса и ее нормальный рот. Когда четыре члена терзали ее тело, Крис наконец-то испытала самый мощный оргазм из всех, которые получала, и переполняемая полочком Сато вырубилась. С утра она проснулась в своей постели и в первую очередь схватилась за сиськи, испытав поначалу облегчение, а потом и сожаление. Но это чувство сразу изменилось раздражением, когда ее сосок превратился в пухлые губки и начал сосать пальцы ее руки. «Вот же сука! Ой, это на удивление приятно!» Крис ворч позалезла под одеяло, продолжая трахать пальчиками обеих рук ротики своих сисек и наслаждаясь их ловкими язычками, что посасывали ее пальчики. «Черт, это все Даркнис виновата! Как она могла?» Язычок из ее сиськи выскользнул и, на удивление сильно растянувшись, скользнул ей между ног. «Ох, нет, нельзя!» Но хотя она и сказала это, она расставила ножки шире, позволив язычку проникнуть в ее киску и вылизать ее снизу. Хотя Сато не забрал ее девственность, то, что он сделал с ее попкой, было куда как более извращенным, потому Крис решила, что он должен взять на себя ответственность. Тем более, что в итоге она сильно увеличила физические статы этого аватара, как и было обещано Даркнис. Только то, что для этого пришлось стать игрушкой извращенца, который любит притворяться гоблином и заставлять девушек рожать задницей его клонов. Это было то, на что вряд ли подписалась бы Крис. Но она сама отчасти виновата, навязчиво суя свой нос в дела Сато и Даркнис. И да, они трахаются при этом скорее всего вместе с Виз. Но, блять, Крис это не касалось до того, как она не родила жопой пару гоблинов. Теперь-то они точно не отвертятся. Ага, все трое. Разборки, на которые пришла Крис, как и ожидалось, вскоре закончились групповушкой. Как бы Крис не пыталась блюсти свое целомудрие, но это не меняло того факта, что ее задницу хорошенько выебали несколько десятков гоблинов во время беспорядочной ебли всех ее дырочек, кроме непосредственно киски. Это было неким ограничением местных богинь-администраторов. Соблюдать целомудрие. Но, очевидно, лазейки с ее ротиком и задницей они не пофиксили. Чем грозила потеря девственности богини? Ну, она станет падшей, то есть темной богиней. а темные богини – это те, кому поклонялись короли демонов и их армия монстров. Так что Крис, став темной, потеряет свою паству и станет бессильной, или если ее паства продолжит возносить ей молитвы после потемнения, то рано или поздно скорбтится, сойдет с ума и станет творить трэш не хуже армии короля демонов. Именно потому она очень ценила то, что ее не трахали в киску непосредственно. Но отрастить ей пару лишних дырок с вагинами и накончить в них им не мешал никто, потому Крис вскоре сама попросила одну такую вместо пупка, но обязательно такую, чтобы, как и соски, превращалась в нормальный пупок. Вис и Даркнесс, тоже насмотревшись этого безобразия, попросили себе непредусмотренные природой органы. Даркнесс попросила соски вагины, а Вис – 8 тентаклей, растузих из спины, из кончиков которых могли выскальзывать члены. Естественно, Сата уточнил, зачем ей такие, и она сказала, что хочет поиметь Крис и Акву как тентакливый монстр из книг, которые она читала во время своей бурной молодости. В общем, пока Сата самого не тыкают этими штуками, он все одобрял, но добавил функцию превращения тентаклей в вагины. Так что теперь Вис могли драть почти десяток гоблинов Сата, да и она сама могла драть десяток девочек-волшебниц. Вообще идея с гоблинами, насилующими авантюристок, настолько захватила разум Сата, что он сам захотел испытать ее в реальности, и вот, оставив девочек играться с Вис, которая в свою очередь скакала на члене оригинала, его мясные болванчики телепортировались посередине одной весьма известной среди местных деревеньки. Известна она тем, что здесь жили конченые придурки с невероятно мощной магией для их уровня. И да, их зовут красноглазыми демонами, или багровыми, хотя демонического в них ни грамма. Они просто были расой, созданной одним попаданцем сотни лет назад, и наслушавшись этого епошки, красноглазики на протяжении нескольких поколений считали, что выебываться как пиздюки в младших классах – это круто. Приготовьте ваши пилотки, красноглазые красотки. Черт, у них что, даже воздух заразный? Какого хрена я начал выебываться и говорить рифмами? Проворчал гоблин, спрашивая своих собратьев, а те, пожав плечами, побежали насиловать красоток. 36. Сакита была архимагом, как и все жители деревеньки багровых демонов, но зарабатывала на жизнь тем, что выдавала себя за гадалку. Как всегда, клиентов не было уже несколько месяцев подряд, потому она, не стесняясь, дремала у себя в палатке, когда ей заткнули рот чем-то большим. Открыв глаза, она поняла, что лучше бы этого не делала, ведь с нее уже стаскивали одежду десяток гоблинов, пока один из них беззаботно трахал ее в рот. Она попыталась отпихнуть его, но тот только вогнал член глубже и кончил ей в рот, наполняя ее желудок своим горячим молочком. Жар разлился по ее телу и конечностям, наполняя ее чудовищной силой, и она смогла пересилить и отстраниться от гоблина, но она не кричала, а к своему удивлению с наслаждением облизала губки и проглотила молочко гоблина, которое на вкус оказалось как клубничный йогурт, ее любимый.